Много дождевых капель, а все из одной тучи. Много лучей, а все от одного солнца. Много листочков на дереве, а все от одного дерева. Много песку на земле, а весь от одной земли. Так много людей, а все от одного Адама и прежде всех от Бога.